Глава 23. Тактика взаимодействия с мониторами и бронекатерами оказалась на удивление эффективной. Как только на берегу обнаружилась какая-то огневая точка или появлялся румынский патруль, катера тут же открывали по ним орудийный и пулеметный огонь, а вслед за этим появлялись десантники. Румыны представления не имели о том, какие силы задействованы красными командирами в этой высадке. А то, что моряки и полевые стрелки действовали небольшими группами по 15-20 штыков, возникая при этом из плавней, из прибрежных зарослей, что они появлялись буквально отовсюду на реквизированных подводах или верхом на лошадях, а то и высаживаясь из рыбачьих каюков, окончательно сбивала их с толку и панически заставляла искать спасение в ближайших плавнях. Примечание. Каюк. Большая парусно-весельная плоскодонная рыбачья лодка, которую местные дунайские мастера сооружали по своим особым старинным конструкциям. Такие же, очень крепкие, устойчивые каюки использовались рыбаками и на Днестровском лимане, в частности, для промыслового лова раков. Конец примечания. Уже темнело, когда небольшая группа бойцов Гродова блокировала на окраине поселка Пардины около 40 румынских солдат, занявших круговую оборону на возвышенности вокруг церкви. Как сообщил попавший в плен жандарм, среди окруженных оказалось более 10 моряков, спасшихся с затонувшего неподалеку пограничного румынского катера. К тому же у них был пулемет с несколькими колодками патронов. Сам жандарм оказался в плену во время попытки части окруженных солдат прорваться со стороны кладбища. Десантники схватились тогда с ними в рукопашную, и Гродов сам сбил жандарма с ног и заставил просить пощады. «Кто там в церкви старший?» — по-румынски спросил его капитан, устроив жандарму импровизированный допрос под прикрытием одного из склепов. «Священник, естественно», — пожал тот плечами. «Жандарму было под 50». И всем своим видом он излучал усталость и безразличие ко всему, что вокруг него происходило. «Речь идет не о священнике, но, коль уж ты упомянул о нем, в церкви, кроме него, есть еще кто-либо из гражданских? Человек 50, в основном женщины и старики, несколько детей. Остальные ушли в сторону ближайшего урочища к Костину-Море, потому что знали, что русские... Вы, то есть, обязательно захватите Пардину. О десантах ваших здесь все наслышаны. А на реке шел бой между катерами. К тому же, вчера с того берега поселок жестоко обстреляли ваши артиллеристы, а сегодня его дважды облетал самолет. Жестоко? Считаете, что наши пушкари обстреливают вас слишком жестоко? Следует полагать, что в отличие от наших, румынские артиллеристы обстреливают советские города и села нежно. Я в поселке для того, чтобы поддерживать порядок, а не для того, чтобы воевать. Ладно, дискутировать будем потом. С гражданским населением все ясно. А кто командует военными? Капитан Штефан Алтяну. Артиллерист, командир батареи. Вот как, уже любопытно. Коллега, значит. И где же его батарея? «Не знаю. Он прибыл сюда в сопровождении ординарца и еще 7 солдат, уже без орудий. Причем самого раненого в бедро капитана привезли на подводе. Рана, как мне представляется, не тяжелая. Вы ведь местный жандарм, и все люди поселка знают вас. Не все, правда, любят и уважают, но это уж как по отношению к нам, жандармам, водится». Гродов переглянулся с политруком отдельной роты морским пехотинцев Шатовым. Обычно этот вчерашний преподаватель гражданской мореходной школы благоразумно старался не вмешиваться в ход сугубо военных операций, больше заботясь о поддержании дисциплины и морального духа бойцов. Однако сейчас ротный комиссар почувствовал, что комбат сам нуждается в его поддержке. «Какое решение мы намереваемся принять?» — вежливо поинтересовался он, прибегая к своей излюбленной форме обращения через «мы». «Пытаемся обойтись без лишней крови наших моряков и людей, которые нашли приют в храме. Штурм на этом кладбище у храма будет не из легких, а направлять огонь корабельных орудий на храм и кладбище — то тоже как-то не по-людски. Но ведь, как только появляется возможность поступить по-людски, мы только так и стараемся поступать», — назидательным тоном напомнил он комбату, давая понять, что согласен принять любое решение командира. Даже когда приходилось отчитывать кого-то из бойцов за нарушение дисциплины, комиссар обычно вежливо вопрошал: «Ну и почему мы так недисциплинарно ведем себя? Что нам мешает уважать себя и своих товарищей?» А еще, забываясь, он нередко называл бойцов курсантами, тем более, что среди моряков действительно оказалось трое выпускников мореходной школы, в которой Шатов когда-то преподавал. «Значит, попытаемся вести переговоры, если только они выдадутся недолгими. Если нужно повести переговоры со священником и пригласить сюда командира, то я готов». «Вот именно, если нужно. Как раз это мы сейчас и выясним». «Хочешь научиться воевать? Научись вести переговоры». «С философским почтением сказано. Чьи слова?» «Да кто его знает? Так, на ум пришло. Но ясно, что учиться нам теперь, по ходу дела, придется и тому, и другому». «А решение нашего военного совета в Филях», — вновь обратился комбат к жандарму, — «будет таковым. Сейчас вы вернетесь к храму и убедите всех военных выйти и сложить оружие, после чего все они могут спокойно уйти в сторону урочища Костину Море. Ни одного выстрела с нашей стороны не последует. В плен мы их тоже брать не будем, под слово чести офицера. Единственное условие. Они не должны будут задерживаться у урочища Костину Море, которое на рассвете мы все равно подвергнем артиллерийскому и авиационному налету. Отойдут дальше, в урочище Сархан. Судя по карте, оба они расположены не так уж и далеко. Но если последует отказ, тогда...» — убеждал жандарм, что уж чему-чему, а ведению переговоров с кем угодно и по какому угодно поводу он обучен. «Даю 15 минут. Не сложат оружие, я связываюсь по рации с береговой батареей и с катерами и лично корректирую огонь. Но тогда попутно мы разнесем половину поселка. Кстати, напомните священнику и офицеру, что наши артиллеристы и пилоты по самой природе своей атеисты», — иронично взглянул комбат в сторону комиссара, — «а посему храмы они считают пережитками прошлого. Вам все понятно, жандарм?» «Все. Кроме одного, вы хорошо говорите по-румынски, правда, с акцентом, но откуда это у вас?» «Вот и скажите, что комендантом плацдарма, а значит и поселка, становится офицер-молдаванин или румын, как вам будет угодно. Все, идите. Если с заданием справитесь, я, как комендант всей задунайской территории, верну вам пистолет без патронов и саблю, а вместе с ними полицейскую власть в поселке и в окрестностях. На размышление капитану и прочим 15 минут с момента вашего появления в храме. Если сейчас не сдадутся, пленных уже брать не станем. Помилование тоже просить будет бесполезно». Крикнув румынам, чтобы не стреляли, Гродов проследил, как жандарм устало и шатко, словно крестьянин по свежей пахоте, направляется по кладбищенской аллейке к храму. «Так мы что, в самом деле отпустим этих мамалыжников?» — удивился владыка. «А ты хочешь, чтобы я бросил своих десантников на штурм церкви и усеял все это деревенское кладбище их телами? Нет, не хочешь. Из этого и будем исходить. Держать здесь блокаду до утра мне тоже не хочется. Нам нужен очищенный от врага плацдарм, и мы его получим. Все равно по окрестным плавням бродят сотни беженцев и дезертиров. Ну так пусть их станет на 40 больше». Пока жандарм вел переговоры с капитаном и его бойцами, на связь вышел командир полевых стрелков Хромов. Комбат сообщил, что только что самый южный из островов их зоны, Большой Даллер, от солдат противника очищен, и что он оставил там пост из 6 бойцов с трофейной шлюпкой. На остальных островах посты оставлять считает нецелесообразным, поскольку ни солдат противника, ни гражданского населения там нет. «Кстати», — бодро завершил он доклад, — «около двух десятков своих бойцов мне удалось посадить на трофейных коней». «Поздравляю, капитан, с боевым крещением и первыми победами», — ответил Гродов. «Я доложу командованию о том, насколько успешно вы действовали на плацдарме». «Честно признаюсь, что мне бы это не помешало. Я, знаете ли, человек служивый». Гродов поиграл жилваками и на какое-то время, забыв о комбате полевых стрелков, следил за тем, как к нему приближаются жандарм, священник и опиравшийся на плечо солдата румынский офицер. «Пусть ваши конники, капитан Хромов», — молвил он, — «объедут посты и прикажут им на ночь отойти подальше от плавней. И вообще, максимально сгруппируйте своих людей, чтобы избежать ненужных потерь. Будет выполнено, комендант». «Они готовы сложить оружие», — еще издали уведомил Гродова жандарм. «Вы в самом деле молдаванин?» — спросил его капитан Алтяну. Он действительно был ранен в бедро, передвигался с трудом и в целом выглядел неважно. Перевязка тоже была наложена неуклюже и давно потеряла свою белизну. «Считайте меня полиглотом. Наши условия вам известны. Солдаты должны сложить оружие у входа в храм и подходить сюда с поднятыми вверх руками. Отсюда вы введете их в урочище. Начнем с вас. Пистолет положите на надгробную плиту и отдайте приказ солдатам. А вы, священник, возвращайтесь к своей пастве. И передайте, что все молящиеся свободны. Куда они уйдут, в поселок или урочище, это их выбор». Пока румыны складывали оружие и под стволами десантников собирались вокруг своего командира, Гродова затребовали из штаба флотилии. Радист расположился метрах в 20 от кладбища, на свежем пне ивы, у которой на берегу канала была сварганена примитивная скамейка из жердей. «Вы почему не докладываете обстановку, товарищ капитан?» — послышался в наушниках голос контр-адмирала Абрамова. «Именно это и собирался сделать буквально через 10 минут, как только завершу операцию». «Какую операцию?» «Принимаю сдачу остатков гарнизона поселка Пардино. Здесь пехотинцы и моряки, общей численностью чуть больше взвода». «Значит, опять нужен транспорт, чтобы переправить сюда пленных?» «На сей раз пленных не будет, товарищ контр-адмирал». «Что значит «не будет»?» — насторожился командующий. «Уж не хотите ли вы сказать, что всех их...» «Они прекратили сопротивление при условии, что отпущу их во свояси. Без оружия, естественно». «Но они уже пленные. Если это нужно для общей численности, мы возьмем других, товарищ контр-адмирал», — с чиновничьей улыбкой на лице заверил его Гродов. «Эти же сдавались под слово чести офицера. Под мое слово офицерской чести, которое избавляет нас от потерь». Командующий красноречиво покряхтел и произнес: «Разве что. Решайте на месте. Какую территорию вы на данный момент контролируете, капитан? Я стою у карты». «Теперь уже плацдарм составляет порядка 40 километров в длину по течению реки и от 3 до 5 километров по ширине. И это без каких-либо преувеличений. По самым скромным подсчетам», — не остался в долгу комбат. «Северная граница его в километре от северного материкового стыка мыса Сатуноу, южная — по линии южной оконечности острова Большой Даллер, при том, что сам он, как и два острова севернее его, полностью контролируются нами». Командующий выдержал паузу, очевидно необходимую для того, чтобы пометить на карте границы румынского плацдарма, а затем уже бодрым голосом произнес: «Час назад командующий флотом признался, что мои сообщения с дунайского участка западной границы — единственный луч света, под которым отдыхает его душа. Мое новое донесение еще больше просветлит его, а заодно и генштаб». «Воюем, товарищ контр-адмирал». «Лично вас, капитан, за десант представляю к медали за отвагу, а за бои на плацдарме — к ордену Красного Знамени. Многих ваших бойцов тоже отметим, по составленным вами и комиссаром спискам, естественно». «Благодарю за доверие, товарищ командующий, и за неоправданную щедрость». «Благодарить пока что рано. Как у нас на флоте говорят, представили, еще не наградили». хлопотал бы еще и о повышении в звании. Но вы, свое капитан, только недавно получили. Так ведь? Так точно. Просьбы к штабу флотилии имеются? Подбросить боеприпасов и забрать раненых, переправленных на мыс Сатунову, куда в штаб десанта отбудет сейчас ротный комиссар Шатов, исполняющий у нас в Пардине обязанности 2-го батальонного, а точнее комиссара плацдарма. Считайте, что уже решено. Кстати, как вам Шатов в роли комиссара? «Плохо, когда комиссар из бывших преподавателей мореходной школы продемонстрировал комбат, стоявшему рядом Шатову, свою характерную жестковато-ироничную ухмылку. За малейшую провинность отчитывает всех, как курсантов, а в остальном все по службе». «Ну, извини, комбат, для того комиссаров к нам и представляют, чтобы мы с тобой не зарывались», — добродушно напомнил командующий. «Что еще?» «Надеюсь, что завтра же будет высажен десант в районе Килиавеки, чтобы сковать южную придунайскую группировку противника. Или же подбросьте мне в подкрепление полк полевых стрелков генерала Егорова, и тогда я ударю с севера. Уже готовится десант. Повторяю, готовится. Так вот, когда уж десант совсем будет готов... Прошу, чтобы на причале Пардины один из катеров взял на борт меня со взводом морских пехотинцев в виде ударной штурмовой группы. В то же время комбат Хромов со своими полевыми стрелками нажмет с севера, отвлекая часть румын на себя. «Судьбу испытываешь, капитан», — удивился контр-адмирал. «Второй десант подряд. Рисковый ты парень. Вы ведь собираетесь бросать под килию веки необученных полевых стрелков Егорова, которых еще, дай бог, выпросить? Кое-кто ведь считает, что при такой общей ситуации на южном направлении прибегать к подобным десантам на вражескую территорию совершенно неоправданно. Мол, излишний риск до растягивания линии фронта... Но мы-то уже здесь и отступать не намерены. И коль уж предстоит еще один десант, мои морские пехотинцы-десантники дело свое знают». По привычке контр-адмирал натужно покряхтел, как делал это всякий раз, когда представал перед каким-то трудным выбором. Ему не хотелось терять батальон Гродова. Командующий знал, что эти морские пехотинцы еще понадобятся ему и здесь, на восточном берегу, и потом, в боях под Акерманом, Одессой, Очаковым, или куда там еще забросит его фронтовая судьба. Но в то же время он понимал, что если десант под румынской килией веки окажется неудачным, гарнизон мыса тоже можно будет считать обреченным. «Не возражаю, твои бойцы уже показали себя», — медлительно как-то проговорил контр-адмирал. «А потому и предложение принимается. В 4 утра в полной готовности твой взвод должен находиться на причале Пардины. Правда, на 2-ю медаль за отвагу не рассчитывай». «Так ведь не ради медали воюем, товарищ командующий. И потом, ведь это не последний десант. Еще расщедритесь».